бездельный домовой. Маленький домовенок проснулся, протер глаза. Ни бабы-яги, ни толстого кота не видать. Зевнул, потянулся, вылез из-под одеяла, сел за стол завтракать. Чугуны в печи булькают, сковороды шипят, огонь трещит. Возле печи топор прыгает, рубит дрова. Поленья раз-раз, одно за другим скачут в печь. И вот недотёпы, думает Кузька, ежели научились прыгать, упрыгали бы куда подальше, по-добру, по-здорову, а то на тебе, прямиком в огонь. Лучшего места не нашли. Да чего с них взять? Нет у них своей воли. Чурка! Она чурка и есть. Наелся, вылез из-за стола, думает, чем заняться. Тут что-то накинулось на домовенка и лозит по лицу. Он испугался, отмахивается, отпихивается, а это полотенце утерло ему нос и улетело на вешалку. А по полу-то, по полу, веник бегает, по углам похаживает, лавки обмахивает, ссор выметает. А мусор-то, мусор, этакий прыткий, сам перед веником скачет. Потеха! Допрыгали так до двери. Впереди мусор, за ним веник. Следом Кузька скачет и хохочет. Дверь сама настишь. Сор-мусор улетел по ветру. Веник на место убежал. Кузька остался на крыльце. На круглой поляне перед домом бабы-яги бабье лето. Трава зеленеет, цветочки цветут, даже бабочки летают. В траве какой-то зверь резвится, за ними гоняется. Что за зверь такой? Не съест ли? Кузька в дом поглядывает в окно. Думал-думал, не помнит, сколько пирогов съел для подкрепления ума. И ведь догадался. Толстый кот резвится на поляне. Кто же еще? Играть так вместе и бегом на поляну. Кот носится, как угорелый, на Кузьку никакого внимания. Поймает бабочку, крылышки оторвет и за следующий. Выбирает, какая покрасивей. «Или ты с ума спятил?» — грозно закричал домовенок. «Тебя бы так пооторвать уши, безобразник!» Этакий. Кот молча помыл лапкой лапку и скрылся в доме. Кузьке тошно было и глядеть на кота. Ушел подальше от дома, к речке. Побрел по желтому песочку. Волны крались за ним, слизывали следы. Вода в речке мутная. Не поймешь, то ли глубоко, то ли воробью по колено. Ни птиц, ни зверей, никого. Хоть бы лягушка проскакала, укусил бы комар или муха. Осень, что ли, всех припрятала? Или всегда здесь эдак? Кузькину тень, и ту будто смыла мутная вода. Солнышко светит сквозь какую-то мглу. Желтый песочек кончился. За ним осока. Болотца, черный дремучий лес. Из лесу донесся тягучий вой. Ближе, еще ближе, песня разбойничья. Эта баба-яга плывет в свой дом для хорошего настроения. Кузька спрятался в траву. Что, если настроение у яги не успеет исправиться? Но чем ближе песня, тем веселее. А когда из-за поворота, из лесной чащобы по речной излучине вылетела корыта, песня уже была хоть куда. прибрежное эхо подхватило ее. Развеселые эх да ух заухали, загудели над круглой поляной. Корыто причалило у моста. Серебряные колокольцы звякнули, золоченые доски брякнули. Баба-яга прыгнула на берег. Дятел уже сидел на золоченых перилах. «Ах ты, пташечка-стукашечка моя!» — пропела баба-яга. «Все тон тукает, стукает, головушку мозолит. Все б ему тук-тук, да штук-штук. Ах ты, молоточек мой алмазный, кияшечка моя!» Осмелевший Кузька вылез из травы. «Бабушка-яга, здравствуй! А зачем кот бабочек ловит?» «Ах ты, чедушка моя бриллиантовая! Все-то ему, значеньки, надобно. Такой разумник. Крылышки оторвет, подушечку набьет, а скучно станет, скушает. Это котик с жиру бесится, деточка», — ласково объяснила баба-яга. «Ну и пойдем мы чай пить. Самоварчик у нас новехонький. Ложечки серебряные, прянички сахарные». «Иди, бабушка-яга, пей. Ты с дороги», — вежливо ответил Кузька. В дом идти ему не хотелось. «Дятел!» Позвал он, когда яга ушла в дом. «Давай играть в прятки, в салочки, ну, во что хочешь». Дятел глянул свысока и продолжал долбить дерево. Кузька вздохнул, пошел пить чай.